Дома меня уже ждали. Мама испекла рыбный пирог, запах которого сбивал с ног еще на лестничной площадке. Отец тоже пораньше отпросился с работы. А Люда, как я понял, и вовсе сегодня на учебу не ходила. Помогала маме и первой кинулась ко мне, стоило пересечь порог родного дома. «Как я рада, что с тобой все в порядке!» – прошептала она, крепко меня обнимая. Такие слова, такая реакция. Было приятно. Всегда бы так встречали. Когда Люда отпустила меня, пришла очередь мамы меня обнять. Но она недолго держала меня, тут же засуетившись. Мол, сынок голодный, пора за стол. Отец просто улыбнулся и кивнул. Не к лицу мужикам обниматься. Уже когда уселись, тот хотел достать бутылку, выпить за мое выздоровление. Но когда я отказался, чуть подумал и убрал ее под одобрительный взгляд мамы. Через полчаса ахов и охов и короткого рассказа, как они провели эту неделю, батя признался, что снова вступил в партию. «Посмотрел я, как ты работаешь, да и тот разговор с товарищем Сталиным». Отец тяжело вздохнул. «В общем, я решил, что ты прав, и не делай это. В стороне стоять, если что-то не нравится. Вот и...» Он показал свои корочки члена партии. Я молча пожал ему руку. Слов здесь больше и не надо было. «Теперь еще и начальником сделали», — как-то смущенно добавил он. «Вырос, вроде как я, из бригадиров». «И над кем ты начальник?» — тут же спросил я его. «Да все там же, над всеми нашими, начальник слесарного цеха». Еще немного расспросив его, выяснилось, что на его карьерный рост повлияли два обстоятельства — его учеба в институте и вступление в партию. В институте он по вечерам на занятия ходит, и у него какой-то укороченный курс, скоро уже и закончить должен. Только дипломная работа осталась. А вот став членом партии, он сразу у многих чиновников снял вопросы про одобрение его кандидатуры на должность начальника. А то парторг их предприятия был против такого назначения. И не в последнюю очередь из-за моих проверок. Я ведь часто во время них делал замечание, что руководство предприятий должно своим примером показывать, что партия – это хорошо, и в нее не только можно, но и нужно вступать. Правильно ли я поступал? Сколько вот таких, как отец, умных работяг, достойных руководящих должностей, не может их получить из-за нежелания лезть в политику? А вступление в партию, как ни крути, а и есть то самое вмешательство в политические процессы в стране, пусть даже косвенно. Но, немного подумав, я решил, что правильно. Как известно, если ты не занимаешься политикой, это не значит, что она не займется тобой. Так пусть хотя бы желание получить должность, чтобы наладить работу на родном предприятии, будет стимулом не стоять в стороне, а напрямую влиять на политический курс государства. Вечер закончился обсуждением планов на лето. У мамы с отцом должны были дать отпуск, который они попросили на одно и то же время. Тут я удивился размеру этого отпуска. Всего 12 дней. Ну, плюс выходные, которые выпадают на отпуск. Но все равно, как это мало по сравнению с тем, что было в моей прошлой жизни. А ведь до революции отпуска, тем более оплачиваемые, не на каждом предприятии давали, по словам родителей. И после этого, как можно говорить, что СССР не добился больших результатов в деле защиты рабочих и их отдыха? Помню, дед в прошлой жизни рассказывал и про бесплатное лечение в санаториях, и оплачиваемый на 100% проезд во время отпуска, да и других плюшек хватало. Сейчас в этой жизни СССР только в начале этого пути, но уже виден результат. Родители летом хотели съездить в Тулу, откуда мы родом. Знакомых повидать, может, с какими дальними родственниками встретиться. У меня про отпуск разговора с товарищем Сталиным не было, но, наверное, мне тоже положено. Может, когда припрет и попрошу. Сейчас же неделя в больнице лучше всякого отпуска отбила желание бездельничать. Хотелось снова окунуться в работу, что я и сделал уже на следующий день.